так, — прищурилась она. — Но у меня есть кое-что, что вас может заинтересовать, сэр. Он скользнул по ней ледяным взглядом. — В самом деле, признаюсь, ваше предложение действительно интересно. Он вспомнил условия клубных пари. К тому же прибыльное. Мэдалин уставилась на него. — Простите? Увидев ее озадаченное лицо, он понял, что она не знает про пари. Не каждому мужчине выпадает случай свести близкое знакомство с грешной вдовой. Скажите, мэм, я могу надеяться, что останусь жив? Или ваши любовники подвергаются той же опасности, что и ваши мужья? Мэдалин остолбенела. Секунду спустя в ее глазах полыхнула ледяная ярость. «Если я надумаю вас нанять, мистер Хант, то ваше задание, безусловно, будет сопряжено с определенным риском. Но опасность будет исходить не от меня». Он приподнял брови. «Не хочу показаться надоедливым, но какое все-таки я получу вознаграждение?» Она выразительно посмотрела на шкаф, в котором лежало досье на члена ванзагарского общества. «По вашему лицу я видела, что вам пришлась не по душе мысль о том, что в этой книге хранится много информации, связанной с вашими частными делами. Вы правы, мне это совсем не нравится. Так или иначе, он нашел бы способ добраться до этого проклятого Талмуда». Артемис взглянул на глупые колокольчики, висевшие на ставнях. «Для ловкого человека это не слишком большая помеха». Мэдалин смотрела на него с хитрым прищуром. «Если мы договоримся, сэр, я заплачу вам за ваше время и силы этим журналом. Вы хотите сказать, что отдадите мне эту чертову книгу в обмен на мои услуги?» «Да», — она помолчала, — «но сначала мне надо решить, стоит ли вас нанимать. Я должна еще немного подумать, прежде чем дать окончательный ответ». Это невероятно важный вопрос. «Ради вашего же блага, миссис Дэверидж, советую не тянуть слишком долго». Она надменно вскинула голову. «Еще одна угроза, сэр?» «Вовсе нет. Я просто намекаю на ваши попытки обезопасить свое жилище», — он показал на ставни. «Если ваши страхи имеют какое-то отношение к последователям Ванза, то уверяю вас, эти колокольчики прозвонят слишком поздно, и вам не будет от них никакой пользы». Она побледнела и так судорожно вцепилась в подлокотник кресла, что у нее побелели костяшки пальцев. «Пожалуй, вам лучше уйти, сэр». После некоторого колебания Артемис вежливо поклонился. «Как вам будет угодно, мэм. Если надумаете обратиться ко мне за помощью, вы знаете, где меня найти». «Я сообщу вам, когда». Дверь библиотеки внезапно распахнулась, и Мэдалин замолчала, быстро взглянув на вошедшую. «Тетя Бернис». «Прости, милая». Бернис лучезарно улыбнулась Артемису. «Я думала, твой гость уже ушел. Ты нас познакомишь?» «Да, конечно», — пробормотала Мэдалин и быстро, нехотя, познакомила тетушку с Артемисом. Артемис не торопился уходить. Бернис Рид понравилась ему с первого взгляда. Это была симпатичная, элегантная дама средних лет, явно обладавшая чувством моды и стиля. В ее ярко-голубых глазах посверкивали веселые искорки. Он склонил голову в светском поклоне и был вознагражден грациозным реверансом, сказавшим ему, что эта дама бывала на балах. «Моя племянница сообщила мне, скольким мы вам обязаны за вашу вчерашнюю помощь», — сказала Бернис. «В этом доме вы герой дня». «Спасибо на добром слове, мисс Рид». Он бросил на Мэдалин быстрый взгляд. «Но миссис Дэверидж заверила меня, что я не совершил ничего особенно героического. Я всего лишь исполнил свой долг владельца парка, на территории которого произошло похищение». Мэдалин скривилась. При виде ее лица Артемис испытал злорадное удовлетворение. Бернис ошеломленно уставилась на племянницу. «О, Боже, милая, неужели ты могла сказать такое, бедному мистеру Ханту. Его вчерашний поступок выходит далеко за рамки обычного долга. Не понимаю, с чего ты взяла, что он вообще обязан был что-то делать в данной ситуации?»